сказал толстый Хань, полный страсти. «Ха, ну ладно», — кивнул Джан Ян. «Такого рода небоевые вещи были вполне продаваемы в будущем. Их цена всегда будет оставаться высокой, поскольку нет надобности с ними расставаться из-за несоответствия уровней. Игрок может использовать этот предмет независимо от своего развития, так как это был предмет для дурачеств. Босс будет появляться один раз в 2 дня, а это означает, что он будет приносить несколько сотен тысяч золотых монет каждые 2 дня. Даже на более поздних этапах игры она будет стоить несколько сотен тысяч золотых монет, которые стоят реальных денег». Книга навыков. Цепочка ударов. Книга навыков. Применение. Обучает вас навыку цепочка ударов. Требования к классу. Воин, рыцарь, бандит. Ну, Батанг, что это за навык? Он хороший? Спросила Дризлер у Джан Яна. Он ведь бета-тестер. Он должен знать об этом навыке. Джан Ян рассмеялся и небрежно передал ей книгу. Ты узнаешь это, когда воспользуешься. Дризлер высунула язык и сказала: раз уж ты такой щедрый, то это умение должно быть довольно бесполезное. А? Рассмеялся Джан Ян. Почему ты так думаешь? Раньше, когда выпала книга навыков «Орлиный глаз», ты ужасно ее хотел. Объяснила Дризлер, пока изучала книгу навыков. Цепочка ударов. После каждого удара наносит 2 прямые атаки с 75% урона в ближнем бою. Эта атака игнорирует 100% защиты. Этот навык не блокируется и не прерывается. Стоимость 20 ярости. Требование: оружие ближнего боя. Время перезарядки 10 секунд. Это умение великолепно! Дризлер опубликовала описание навыка после его изучения. Это умение было идеально для нее, так как интервал ее атаки был очень большим, но сами удары были очень сильными. Теперь, когда этот навык увеличил количество атак на 1, это подняло общее количество урона, особенно благодаря тому, что навык игнорировал 100% защиты и был неблокируемым и непрерывным. Этот навык будет полезен, когда она столкнется с сильными защитными классами, такими как Хранитель или Защитник. У Джан Яна не было проблем с передачей этого навыка, так как у него уже был Орлиный Глаз. Хотя иметь дополнительный навык было всегда желательно, он сможет получить их, когда достигнет определенного уровня в будущем. И как только это произойдет, его ждет головная боль из-за количества навыков для прокачки. После сбора нескольких серебряных монет, сундук исчез. И группа снова направилась к концу 2-го этажа. Вход нашелся там, где был большой черный камень. Интересно, закроется ли вход после того, как мы все зайдем внутрь? Задал странный вопрос толстый Хань. «Нет, пока второй босс не возродится, этот вход будет оставаться здесь», — сказал Джан Ян с полной уверенностью. «Фух!» Толстый Хань наконец расслабился. После того, как Джан Яна почти убили на предыдущем этаже, он шел медленно и осторожно. Он тщательно проверил вход на 3-й этаж и осмотрел всю площадь, прежде чем пройти. 3-й этаж был совершенно пуст. Там не было ничего. Не было ни единого монстра. Глава 70. Фрейна. Теневой ассасин. Это странно. Почему вокруг нет никаких монстров? Любопытная и простая, как ребенок, Дризлер вылезла из-за спины Джан Яна и встала перед ним. Джан Ян нахмурился. Невозможно, чтобы на поле боя не было монстров.

но он не появится, пока мы не войдем в диапазон его агро», — сказал Джан Ян. «Я думаю, что мы должны просто двигаться дальше. Босс, несомненно, появится немножко позже». Джан Ян шел впереди команды. Вся группа осторожно выстроилась в одну шеренгу и начала входить на четвертый этаж. Внезапно промелькнула черная тень и появилась рядом сотня выстрелов. Можно было увидеть пару лезвий, отражающих свет. И 100 выстрелов был быстро отправлен в статус ошеломления. Текст повреждений появился над его головой, а линия его очков здоровья упала точно оползень. Джан Ян был готов. Он быстро активировал рывок и провокацию, чтобы перетащить агромонстра 100 выстрелов. Тень быстро обернулась и изменила свою цель на Джан Яна. Кинжалы в ее руках двигались взад и вперед, подобно вспышке молнии. Джан Ян не мог уклониться от каждой атаки, даже когда он напрягал свое тело до предела. Это не помогало, собственный атрибут ловкости персонажа не был достаточно высок, чтобы не отставать от скорости его реакции. Видя, что монстр больше не насилует его, 100 выстрелов вздохнул с облегчением. Маленький снег быстро исцелила его и Джан Яна. 100 выстрелов был нанесен такой урон, что из всего здоровья у него осталось лишь 137 очков. Если бы Джан Ян действовал на миллисекунду медленнее, его бы убили. Когда Джан Яну удалось остановить нападение босса, группа наконец смогла увидеть его истинную природу. Монстр был сексуальной и стройной женщиной NPC, носящей чрезвычайно обтягивающий комбинезон, который так плотно облегал ее тело, что казался второй кожей, подчеркивая ее стройное тело и соблазнительные изгибы, особенно эту пару спелых арбузов. Хотя ее тело и было закрыто самым непотребным образом, который только можно себе представить. Ее лицо было спрятано за черной тканью, ее внешность была тщательно скрыта. «Воу, это тело восхитительно!» — пускал слюни толстый Хань. «Фрейна, теневой ассасин. Зеленый. Босс. Уровень 25. Очки здоровья 250 тысяч». «Эй, мелкая, ты что, завидуешь?» — сказал Джан Ян, когда заметил, что Дризлер засмотрелась на ее грудь. Дризлер была застигнута врасплох. А отвечая, она начала заикаться. «Что? Ну я просто... Нет, я не завидую. Наличие такой большой груди очень хлопотно. Мало того, что из-за нее вы будете сутулиться, что плохо повлияет на вашу осанку. Это еще и утомительно носить такую вещь. Я не хочу иметь такую большую грудь». Маленький снег высокомерно рассмеялась и выпятила свою грудь вперед. В результате этого движения ее роскошная парочка могла бы вызвать у кого-нибудь кровотечение из носа. «Кузина, не ври самой себе. Ну, а если же то, что ты говоришь, правда, тогда прекращай заниматься упражнениями самомассажа». «Ханьсюэ, зачем ты постоянно раскрываешь мои секреты?» «Баликий яд. Я думаю, что твой навык игнорирования защиты не соответствует своему названию». Толстый Хань разочарованно вздохнул. «Ха? Почему?» «Черт, ты так много раз ударил ее с помощью игнорирования защиты. Но я не вижу, чтобы ее доспехи порвались на кусочки. Что ж это за игнорирование защиты?» — продолжил Толстый Хань. «Извращенец!» Все, кроме Толстого Ханя, ругались. Фрейна прошептала что-то невнятное и исчезла из поля зрения. Все ее тело слилось с тьмой. Неужели она все бросила и сбежала?» — рассмеялся Толстый Хань. «Нет, она просто ушла в скрытность», —

Эй, толстяк, ты можешь прекратить свои действия сейчас же. Мне никогда не понравится толстый парень. Опубликовала маленький снег в чате группы. О, почему ты так говоришь? Мое сердце недомерение чистые. Зачем мне думать о том, что вы обе в моих руках? После смерти маленького снега босс повернулся и начал атаковать Джан Яна. Без исцеляющей поддержки маленького снега Джан Ян все еще мог уворачиваться и уклоняться от большинства атак. Но все же были атаки, которые прошли через его защиту и уменьшили его очки здоровья. Не теряйте времени, атакуйте! 25%, 20%, 15%. Когда очки здоровья Джан Яна опустились до 700 пунктов, Фрейна внезапно исчезла. И он быстро использовал повязку из грубой материи. Плюс 100, плюс 100, плюс 100. Благодаря титулу «Друг врача», скорость восстановления Джан Яна удваивалась, когда он использовал повязку из грубой материи. Пока другие будут восстанавливать только 500 очков здоровья, Джан Ян сможет восстановить до 1000. Он восстановил свое здоровье полностью спустя всего 7 секунд. Маленький яд, это эффект от награды, которую ты получил за тот кровавый квест? Завистливо спросил толстый Хань. Ага. Черт, я тоже должен был его сделать. Дерьмо, какая утрата. Закричал толстый Хань. Босс появился за спиной сотни выстрелов. Она подняла кинжал, ошеломила его и начала атаковать цепочкой атак. И Джан Ян, и Дризлер быстро использовали рывок и перенеслись к ней. Толстый Хань быстро натянул тетиву на луки и стал атаковать. Они рисковали не только потерять своего единственного целителя, они рисковали проиграть эту битву, если бы не убили ее вовремя. Глава 71. Вперед! На четвертый этаж. Для сотни выстрелов действительно будет чудом, если он сможет остаться в живых, будучи атакованным боссом. Однако, это дало ценный шанс остальной команде атаковать босса. 14%, 13%, 12%. Игрок 100 выстрелов умер. Фрейна повернулась и напала на Джан Яна. А этот босс убьет. Сначала она уничтожает легкие цели. Ее IQ должен быть более 200. Толстый Хань все еще находил время, чтобы пошутить. Толстяк, а твой IQ всего лишь на одну цифру меньше, чем ее. Он равен 20, сказала Дризлер с издевкой. Но вместо того, чтобы быть ошеломленным ее оскорблением, толстый Хань рассмеялся. «Хо-хо-хо, на самом деле я нормально закончил школу. У меня даже есть сертификат». «Ха, ну и что?» Дризлер не была впечатлена. «Ну, тогда давай проверим наши здания. На каком моменте ты остановилась в своей школьной программе?» Дризлер задумалась. В данный момент она все еще училась в школе и еще не закончила учебу. Она была уверена, что проиграет толстому Ханю. Дризлер только и могла злобно посмотреть на толстого Ханя, прежде чем обернуться, чтобы сосредоточиться на борьбе с боссом. 11%, 10%, 9%. Несмотря на то, что группа потеряла двух игроков, их суммарная атакующая мощь не сильно пострадала, поскольку одна из потерь была целителем. Очки здоровья босса все еще опускались с приемлемой скоростью. Для борьбы с боссом Джан Ян использовал весь свой потенциал, уклоняясь от всех возможных атак. Тем не менее, он все еще пропускал удары босса. Он не мог должным образом поддерживать свои текущие очки здоровья от полного истощения. Внезапно босс снова остановился и растворился в воздухе.

Сердце Джан Яна сжалось после того, как он понял, что получил 700 пунктов урона, даже имея 20% снижение урона и 70 очков защиты. А это означало, что чистый урон босса достигал 1000. Ха-ха-ха! Щуплое, слабое, смертное существо! Линкар говорил в довольно странной манере, по одному слову за раз, медленно и протяженно. А каждый его слог был ужасно гнетущим. Внезапно его изумрудные глаза яростно вспыхнули, а меч в его руке зажегся таким же изумрудно-зеленым огнем. Палач Линкар использовал удар души. Все атаки ближнего боя будут иметь дополнительную 30% атаку от магии тени. Длительность 1 минута. Дерьмо, а он силен. Умрите! Взревел Линкар, рассекая воздух своим мечом, оставляющим на своем пути след изумрудного света. Джан Ян отчаянно двигался, уклоняясь от тех ударов, от которых мог, и использовал блок против остальных. Несмотря на то, что атаки меча можно было легко заблокировать с помощью блока, он не мог полностью отразить эти атаки, поскольку блок не мог защитить от урона темной магией. Каждый раз, когда его противник взмахивал мечом, Джан Ян получал около 250 единиц урона от темной магии. «Ускорьте свой темп!» – закричал Джан Ян. После вспышки голубого света Джан Ян снова подвергся атаке от электрического шока. Парализованный и беспомощный, Джан Ян пропустил 3 удара от босса. -160, -250, -767. Маленький снег поспешно исцелила Джан Яна всем, что у нее было. Она не могла позволить ему умереть. Ха-ха-ха! Слабаки! Кричите и плачьте от моего меча! Спустя несколько попыток, босс наконец смог сказать правильное предложение. Затем он поднял свой меч над головой, и над ним появился индикатор прогресса. Без промедления и напоминания от Джан Яна, толстый Хани 100 выстрелов быстро выстрелили оглушающим выстрелом. Иммунитет. «Вот черт, что задумал?» – пробормотал толстый Хань. Каст умения занял примерно 3 секунды. Это не было слишком долго или слишком быстро, однако тем, что было по-настоящему удивительным, это появившийся в небе огромный метеорит, который упал прямо на Джан Яна и Дризлер. «Бум! -2500! -2000!» Игрок Дризлер умер. Игрок Джан Ян умер. Черт, вот это силище! Толстый Хань смотрел на оставшиеся 73% очков здоровья босса и сразу же потерял всякую надежду, решив сдаться. Вся команда погибла в мгновение ока. Ну, Батанг, как ты и Дризлер погибли? Спросила маленький снег Джан Яна на кладбище. Тот быстро обратился к журналу битвы и проверил его. А вы получили 2000 урона от огня. 500 пунктов урона было проигнорировано от удара метеорита. Дризлер последовала его примеру и выяснила, что она также получила 2500 урона от того же навыка. «Как мы будем бороться с этим?» — сказал толстый Хань. У Джан Яна было всего 1900 очков здоровья, поэтому даже он не мог выдержать эту атаку. «Мы можем... Маленький снег должна исцелить нас до полного здоровья, до момента использования навыка «Удар метеорита», а также бросить святой щит», — ответил Джан Ян. Магическая атака маленького снега уже превышала 300,

кузина, парень по имени Лу снова позвонил. Он сказал, что зайдет через пару дней», — сказала Дризлер, когда замахнулась на босса. «Что?» Маленький Снег была вне себя от злости. «Как он может быть таким бессовестным?» «Хе-хе-хе, ничего не поделаешь, ведь ты такая красивая. Этот парень никогда не сдастся, он как надоедливая муха», — хихикнула Дризлер. Маленький Снег сжала кулак. «Если этот парень попытается что-нибудь предпринять, я разобью ему лицо. Какой высокомерный человек. Он думает, что все женщины будут присмыкаться у его ног, поскольку у него такое молодое и красивое лицо. Тьфу, он меня раздражает». Толстый Хань быстро вмешался в их разговор. «Маленький Снег, скажи мне, кто тот негодяй, который осмелился побеспокоить тебя? Я лично выбью из него дерьмо». «Толстяк, даже если бы ты помог, это же все равно, что получить в подарок троянского коня. Рискнуть и позвать тебя в свой дом», — вздохнула Дризлер. «Я человек чести и гордости. Люди даже называют меня король Артур честности. Думаешь, я бы сделал что-то постыдное?» «Заткнись и шевели своей жирной задницей», — закричал Джан Ян. Босс снова собирался использовать свое умение. Все быстро прекратили разговор и бросились к Джан Яну, чтобы разделить бремя повреждений от удара метеорита. Когда у босса осталось всего 30% очков здоровья, его гибель казалась уже неминуемой. «Серьезно, если все выйдет из-под контроля, то вы можете положиться на толстого Ханя. Он поможет вам», — сказал Джан Ян. Он возлагал большие надежды на этих двух девушек в профессиональной лиге. Он не хотел, чтобы с ними случилось что-то плохое. Джан Ян не мог вспомнить, чтобы в своей предыдущей жизни он слышал такие ники, как «Маленький Снег» или «Дризлер». Он думал, что они действительно встретились с некоторыми вредоносными событиями в прошлом, что заставило их потонуть среди безымянной толпы других игроков. С другой стороны, Толстый Хань был вполне надежным, он был знаменит среди общественности на территории своего района. Всякий раз, когда он что-то говорил, люди слушали его, либо дрожали перед ним, как будет дрожать этот назойливый человек. Маленький Снег покачала головой и все еще сжимала свой кулак. «Вот это старшая двоюродная сестра, боец карате с черным поясом. Вы думаете, что такой простой парень, как он, сможет мне что-нибудь сделать?» Пока они беседовали, босс использовал удар метеорита еще один раз, вскоре после того, как его очки здоровья упали до 5%. Когда он умер, босс выдал настолько много опыта, что Джан Ян, 100 выстрелов и Толстый Хань апнулись. Глава 73. Волшебный свиток. «Интересно, какой сумасшедший предмет упадет с этого босса?» Толстому Ханю не терпелось открыть труп. Он с трепетом предвкушал добычу. «Мелкая, обыщи труп». Джан Ян отошел в сторону и жестом пригласил ее продолжить. Дризлер принялась доставать дроп из босса. «Божественное масло новичка. Легкий, как перышко. Используемый. Применение. Усильте свои ботинки. Прибавляет 5% к скорости на постоянной основе». Джан Ян не мог не рассмеяться. «Ха, эта вещица на самом деле появилась здесь. Она хорошая?» — спросила Дризлер. Она не считала, что 5% увеличение скорости передвижения — это нечто удивительное. В будущих битвах... Джан Ян остановился на этих трех словах. Скорость передвижения была очень важным фактором, который мог помочь выиграть бой, При немного более быстрой скорости движений вы можете уклониться от вражеской атаки или преследовать врага, чтобы нанести ему последний смертельный удар. Однако, профессиональная лига будет доступна только через 5 месяцев или около того. Бета-игрок просто не мог знать о ней. Воин печально славится медлительностью. Если к скорости передвижения добавить 5% бонус, то уклоняться станет намного проще. Это будет преимуществом в ПВП. Джан Ян быстро перефразировал свои слова. Божественное масло, почему ко мне в голову пришла мысль об индийском асабе? Толстый Хань рассмеялся. Я должен сказать, печально известное индийское масло бога не для скорости, а для выносливости и силы. Если ты заканчиваешь слишком быстро, то становишься же быстрым стрелком, верно? Асаме – это штат в Индии, сорт чая, ну и похоже, что какое-то очень специфическое масло. Ну, чтоб жена от вас не ушла к другому. Отправляйся в ад! Поскольку никто в этом предмете заинтересован не был, Джан Ян получил его автоматически. Он подумал, что использовать масло на его нынешние сапоги 20 уровня не имеет никакого смысла. Он решил подождать, пока не получит сапоги серого ранга, а затем использовать масло на них. Тем не менее, масло все еще было класса новичок. Были более высокие и более сильные классы. Высший класс может увеличить скорость передвижения на 15%, и это обеспечит заметный прирост к скорости. Рассекающий клинок Мутаина. Зеленый, двуручный меч. Атака оружия 180-216. Интервал атаки 3,8 секунды. ДПС 52. Требования к уровню 20. Ой, я хочу это. Дайте мне, дайте мне. Заверещала Дризлер. Зачем оно тебе? Разве у тебя сейчас не оружие 20 уровня зеленого ранга? Сказал Джан Ян. Хотя он и знал причину, он хотел понять, о чем думает Дризлер. Дризлер закатила глаза и сказала. «Мое нынешнее оружие имеет интервал атаки 3,5 секунды, а у этого нового оружия 3,8 секунды. Если интервал атаки оружия длиннее, то урон будет выше. Как хранитель, ты совершенно ничего не знаешь о берсерке, да?» Дризлер задрала нос. Джан Ян покачал головой и рассмеялся. Он никогда не думал, что будет выслушивать лекцию по игровой механике. Дризлер была не такой жадной, как он думал. После экипировки нового снаряжения, она решила положить свое старое оружие, длинное копье паука, в сокровищницу гильдии. Магический свиток. Поднятие боевого духа. Уровень. Первый. Используемый. Применение. Воодушевите своих товарищей по команде, увеличивая наносимый урон и исцеление на 5%. Продолжительность 5 минут. Эффекты не могут быть сложены. Оставшееся количество зарядов 3 из 3. Требования к уровню 20. Примечание. Этот волшебный свиток был сделан лично великим некромантом Альмарком. Вы все еще чувствуете запах гниения в воздухе. Это очень полезная вещь, особенно во время сражения с боссом. Этот маленький предмет может иметь большое значение. Радостно сказал Джан Ян. Никогда не смотрите на крошечное 5% увеличение урона, если использовать его в подземелье на 50 человек, их атака была бы увеличена на 5% 50 раз. Таким образом, можно переломить ситуацию даже в бою с очень серьезным боссом. Неудивительно, что это место всегда было занято огромными гильдиями. Они тоже охотились за этим предметом. Эти гильдии всегда сидели друг у друга на хвосте, чтобы получить право на фарм в этом месте. Этот маленький свиток был причиной их противостояния. Не говоря уже о предметах изменения формы, которые также сыграли важную роль в их перепалке. Теперь эта маленькая игровая площадка будет принадлежать им. Джан Ян считал, что ему нужно будет создать определенные силы, которые смогут занять эту область и обеспечить ее успешную оборону. Это будет и навсегда останется только нашим сокровищем. Поскольку они все принадлежали к одной команде, у них не было никаких проблем с распределением дропа. Они также хотели выразить свое уважение лидеру, и поэтому группа оставила этот свиток Джан Яну. Он, с другой стороны, подозревал, что их инвентарь был уже заполнен под завязку, и они предложили ему этот предмет только потому, что не могли взять больше. «Ах, кучка ублюдков!» – проскрипел зубами Джан Ян. «Ладно, пошли на пятый этаж». Четверо членов команды тихо хихикнули и прошли по каменной лестнице, ведущей на пятый этаж. Гораздо более опытные, чем раньше, приблизившись ко входу, они шли намного осторожней. Однако, заглянув в дверь, они увидели пустое поле. Оно было достаточно большим. Примерный его размер был с футбольное поле. Даже со всеми факелами, развешанными по округе, видимость не внушала большого доверия. Но они все еще могли разглядеть что-то посреди поля. Посреди густого зеленого газа, который распространялся по всему полю. «Нет монстров, да?» Пробормотал толстый Хань и толкнул Джан Яна на поле. «Ах, черт!» Джан Ян не был готов к этому. В момент, когда его тело попало на поле и вступило в контакт с зеленым газом, над его головой появился значок дебафа. «Смертельный яд. Заставляет цель получать 500 единиц урона от сил природы каждые 3 секунды, пока цель не покинет действующую зону». Джан Ян отчаянно прыгнул обратно на лестницу. Дебаф исчез сразу после этого, но все-таки успел нанести Джан Яну 400 пунктов урона. «Вся эта область отравлена. Нам нужно использовать противоядие, которое дала нам NPC». Дризлер быстро достала противоядие и хотела уже использовать его, но Джан Ян успел ее остановить. «А придержи лошадей. Мы даже не знаем, где находится босс. Так как противоядие можно использовать только 3 раза, и оно ограничено по времени, то когда мы используем их все, нам придется вернуться, чтобы сделать их еще у NPC. Может быть, босс — это та фигура в центре поля, скрытая за тенью?» Джан Ян некоторое время подумал и сказал: «Маленький Снег, наложи на меня святой щит и регенерацию. Я собираюсь проверить это». Маленький Снег кивнула и махнула рукой, набрасывая на него щит и заклинание восстановления. «Не умри, Нубатанг». «Не каркай», — скрипнул зубами Джан Ян и быстро побежал к центру поля. Поглощение ущерба. Через 3 секунды над его головой появился текст с нанесенным уроном. Минус 187. Прошло еще 3 секунды, и щит развеялся. Джан Ян начал получать урон. С другой стороны, регенерация начала действовать и лечить Джан Яна. Минус 400. Плюс 129. Джан Ян наконец приблизился к центру и получил более четкое представление о фигуре, скрывающейся в тени. Это на самом деле был босс. Фигурой в тени был всадник на скелете коня. Скелет неподвижно стоял, и в его глазницах полыхали зеленые огни. А из его ноздрей вырывались красные языки пламени. Разработчики действительно заморочились над проработкой этого монстра. Всадник на лошади был полностью покрыт в доспехи цвета алой крови. На правой стороне седла лошади был длинный меч, а на левой стороне щит с эмблемой грифона. Эти неморгающие глаза вызвали неприятный холодок по спине Джан Яна. «Шуриан, падший святой рыцарь, серый, уровень 30, очки здоровья 400 тысяч». Как только Джан Ян прочитал информацию о боссе, Он развернулся и направился обратно, так быстро, как только мог. На протяжении всего пути он получал большое количество урона. Это странно. Босс, безусловно, был серого ранга. Но в описании квеста не было никакого упоминания о рыцаре. Там говорилось только о некроманте, Заке, прошептал Джан Ян. Толстый Хань, с другой стороны, был доволен новостями. Хе-хе, разве это не здорово? Мы сможем победить двух боссов серого ранга. Джан Ян молча покачал головой. Он все еще думал, что здесь было что-то не так, но не мог понять, что именно. Итак, как мы будем сражаться с ним? Какой план? Все посмотрели на Джан Яна. Джан Яна передернуло. Даже если он переродился, чтобы прожить свою жизнь заново, это еще не означало, что он волшебным образом будет знать все о каждом боссе. Он задумался на некоторое время. Я понятия не имею, какие навыки у этого босса. Мы сможем узнать это только когда сразимся с ним. Итак, вот мой план. Мы принимаем антидот и сражаемся с боссом так быстро, как только можем. Не должно быть ни единого мгновения, потраченного впустую. Даже когда продолжительность антидота закончится, не используйте другой заряд, пока я вам об этом не скажу. Возможно, мы даже не сможем его убить, и если это случится, мы не можем позволить себе терять время. Хорошо. Все кивнули. По счету три мы одновременно примем противоядие и побежим. Раз, два, три. Джан Ян быстро использовал правильно сделанное противоядие и бросился прямо в центр пятого этажа, к боссу. Толстый Хань и остальные тоже приняли противоядие и последовали за ним. «Вау, такой крутой конь, я хочу его!» – закричал Адризлер. «Ну, Батанг, я хочу его, я хочу этого коня, я хочу, я хочу!» Толстый Хань цинично рассмеялся. «Я тоже, офицер, дайте мне!» «Ты, долбанный жирный ублюдок!» У Джан Яна изначально не было никаких мыслей об этом скелете лошади. Но когда Дризлер начала капризничать, как маленький ребенок, он был вынужден ей объяснить. Обычно игрок может купить лошадь у NPC по достижении 40 уровня. Игрок также может получить ее 5 уровнями ранее, если его гильдия достигла 2 уровня с полными очками опыта. Существует и другой способ, который заключается в том, чтобы выбить ездовое животное прямо с босса. Все-таки есть шанс добыть его с босса 30 уровня. Однако, даже несмотря на то, что у босса есть ездовое животное, это еще не значит, что оно с него обязательно выпадет. Еще одна причина, чтобы убить его. Толстый Хань был взволнован. Прогресс игры на данный момент позволял игрокам передвигаться только на своих двоих. Если бы они смогли заполучить в свои руки лошадь, представьте себе, как бы это было грандиозно, сидя на лошади, стоять перед банком или переполненным людьми аукционом. Если бы он мог заполучить хотя бы одну такую себе в руки, сколько игроков будет липнуть к нему, просто чтобы поближе взглянуть на эту великолепную конягу. Джан Ян продолжал двигаться по направлению к боссу, начиная битву. Даже если есть шанс, что босс сбросит ездовое животное, надежда на то, что это случится прямо сейчас, слишком маленькая. Смотрите, если шанс на выпадение питомца 1 к 10 тысячам, то шанс выпадения ездового животного в 100 раз меньше. Обычный босс серого ранга имеет большой диапазон срабатывания агро. И так как уровень этого босса намного выше, чем у Джан Яна, он атаковал его почти сразу, как только группа приблизилась. Конь громко заржал, вставая на дыбы. Пылающий яростный огонь вырвался из-подо всех 4 копыт лошади. А затем босс понесся в атаку на ужасающе быстрой скорости. Ржание коня было таким же громким, как гром в ночном небе, перекликаясь эхом по всему полю, как мощный шторм, несущий разрушение на бесплодные земли. Бой начался. Глава 74. Шуриан. Джан Ян быстро использовал рывок. Он особо не задумывался о том, удастся ли им одержать победу над боссом серого ранга или нет. Все, что он хотел сейчас, это создать достаточно агро, чтобы привлечь 100% его внимания. Если он ударит кого-нибудь, кроме танка, то можно с уверенностью сказать, что цель отдаст концы. Сразу после того, как рывок достал босса, Джан Ян быстро нанес по нему обычную атаку и активировал провокацию. Минус 310. Иммунитет. Ах, провокация неэффективна против этого босса. И такая мощная защита. Судя по всему, у него может быть более 100 пунктов защиты. Джан Ян тут же переключился на игнорирование защиты, чтобы быстро снизить 50% показателя, позволяя остальной части группы наносить большее количество урона. Учитывая ограниченные возможности антидота и ошеломляющее количество очков здоровья босса, группа понимала, что им нужно будет приложить все усилия, чтобы убить этого босса вовремя. А иначе противоядие могло просто закончиться, и они умерли бы от яда. Шуриан вытащил гигантский меч и экипировал щит. С легким вздохом и пыхтением всадник поставил лошадь на дыбы, поднял ее высоко вверх и яростно зарычал. Всадник быстро приблизился к Джан Яну, волоча свой длинный меч по земле. И когда Джан Ян был уже достаточно близко от него, он совершил замах. Этот замах был настолько быстрым и широким, что Джан Ян почти сразу понял, что не сможет уклониться от него. Он быстро активировал блок. Блок. Минус 984. Как ни странно, Джан Ян смог заблокировать эту атаку, однако Дризлер, которая стояла рядом, получила тяжелое повреждение. Мелкая, встань за боссом и атакуй его только оттуда. Атака этого босса имеет эффект рассечения, поэтому любой, кто стоит рядом с целью его атаки, получит тот же урон. Дризлер быстро выполнила команду и отскочила на несколько шагов назад. «Ай, ну, ботанк, я была атакована из-за тебя!» «Хе!» — усмехнулся Джан Ян. Он продолжал накладывать на босса 5 стеков игнорирования защиты. Даже если этот босс имел более 100 пунктов защиты, с 5 стеками игнорирования защиты и орлиным глазом, урон от атак Джан Яна резко увеличится, так как они будут полностью игнорировать его защиту. Сопротивление бесполезно. Вкусите же отчаяние глубиною в бездну. Тихо сказал Шуриан, когда замахнулся, чтобы атаковать Джан Яна. Скорость реакции хранителя была очень быстрой, однако его игровой персонаж просто не мог угнаться за его фактической скоростью. Вероятность его уклонения от быстрых атак босса была равна 50%. Видя быстро падающие очки здоровья хранителя, маленький снег перешла в состояние повышенной боевой готовности, повысив шансы Джан Яна на жизнь. 98%, 96%, 94%. У босса было слишком много очков здоровья. Даже с учетом уменьшения брони и мощной атаки группы, его здоровье падало со скоростью улитки. Глупые существа, вы осмелились бросить вызов могущественному Шуриану. Умрите от рук бездонной тени. Шуриан сказал эту речь, как только его очки здоровья упали до 90%. Он собирался использовать навык. Из тела босса выскочил черный череп и ударил по Джан Яну. Минус 400. Джан Ян быстро проверил журнал битвы. А вы попали под эффект «Тень смерти», получив 500 урона от темной магии. 100 очков урона было проигнорировано. «Дайте мне отдохнуть, я не выдержу такой темп», — жаловалась маленький снег. Ее глаза были полны слез. Ее работа уже была достаточно жесткой, и она стала еще жестче с новым навыком босса. К счастью,